Это какой текст написали? Так там 65-66, да? А. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 10, которая называется «Прохлада. Лучший из преданных». Текст 65 и 66. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шастра намо. Адхасау шакти бхиксвабхи. Шамбхук прадханикам вайдхат. Дхарма джана варактрэдхи. Тапо видья крия дибхи. Радхам сутам дваджам вахам. Дханур варма шарадьяят. Санадхо радхам астхая шарам дхануру пададе. Перевод стиха. Нарада Муни продолжал. Тогда Господь Кришна, силой присущей ему религиозности, знания, отрешенности, богатства, аскетичности, образованности и подвигов, наделил Господа Шиву всем необходимым для сражения – колесницей, колесничим, флагом, лошадьми, слонами, луком со стрелами и щитом. Получив все это, Господь Шива взошел на колесницу, готовый сокрушить демонов. Нарада Муни продолжал. Тогда Господь Кришна, силой присущей ему религиозности, знания, отрешенности, богатства, аскетичности, образованности и подвигов, наделил Господа Шиву всем необходимым для сражения. Колесницей, колесничим, флагом, лошадьми, слонами, луком со стрелами и щитом. Получив все это, Господь Шива взошел на колесницу, готовый сокрушить демонов. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шимада Ачебхактивиданты с вами Прабхупады. В Шримад Бхагаватам 12.13.16 сказано «Вайшанванан Ядхаша Бхух». Господь Шива – лучший из вайшнавов, преданных Господа Кришны. Он принадлежит к числу махаджан – 12 наиболее авторитетных учителей вайшнавской философии. Свайамбхуру Нарада Шамбхух Кумара Капило Ману и так далее. Господь Кришна всегда готов прийти на помощь махаджанам и другим своим преданным. Каунтея Прадиджани Наме Бхакти Пранашьяти. Хотя Господь Шива очень могуществен, он не сумел одолеть асуров и потому пребывал в унынии. Но поскольку Шива один из главных слуг Господа, Господь лично обеспечил его всем, что было необходимо для сражения. Поэтому преданный должен искренне служить Господу, и Кришна всегда будет рядом с ним, готовый защитить своего преданного, и, если потребуется, обеспечить его всем необходимым для битвы с врагами. Преданные всегда имеют в своем распоряжении достаточно знаний и материальных ресурсов, необходимых для распространения движения сознания Кришны. Нарада Муни продолжал. Тогда Господь Кришна силой присущей ему религиозности, знания, отрешенности, богатства, аскетичности, образованности и подвигов наделил Господа Шиву всем необходимым для сражения – колесницей, колесничим, флагом, лошадьми, слонами, луком со стрелами и щитом. Получив все это, Господь Шива взошел на колесницу, готовый сокрушить демонов. Омагьянти мирандасья генанджина шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри вашади гоура бхакта вринда харе кришна кришна кришна харе харе хари рама хари рама рама рама хари хари намо вишну бадай кришна приштай бадай шримати ниранджана свами тинамне Анахада Брайшна Прападаш Туштай Шанкиртана Прорита Махте Гуран Маха. Нама Ум Вишна Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Шарасвати Деви Гурвани Прачарене Нервише Шишунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, Нарада Муни рассказывает эту историю для того, чтобы проявить положение преданного и Господа. Говорится, что Кришна беспристрастен ко всем. Он равно относится к полубогам и к демонам. Но Кришна испытывает особое отношение с преданными. И может показаться, что это пристрастие, что ко всем он относится равно, а к преданным он относится особо. И в шастрах говорится, что особое отношение у Кришны с чистыми преданными. Особое отношение. И поэтому Кришна сам говорит в Бхагаватам, что я равно, и в Гите он говорит, я равно отношусь и к демонам, и к полубогам. В чем же равенство? Что если кто-то из них в чем-то нуждается, Кришна их обеспечивает этим. Если что-то происходит во Вселенной, мы можем видеть, что иногда демоны берут власть, и зачастую это происходит. В истории можно видеть, даже в Сатья-югу демоны брали власть. Мы думаем, что Сатья-юга очень такая хорошая эпоха, золотая, все остальное. Но даже в Сатья-югу демоны завоевывают власть во Вселенной, не просто на Земле. Всей Вселенной начинают управлять демоны. И у нас не всегда правильное представление о демонах. Думаем, демоны – это что-то такое рогатое, копытое, с хвостом, такое плохое. Нет. Демоны очень нравятся многим. И поэтому в шастрах описывается, что очень многие привлекаются демонами. Люди в гуне страсти вообще обожают их. Они прекрасны. Они всегда вас вдохновляют, удовлетворяют свои чувства. Они всегда понимают вас. Они говорят, конечно, зачем эти все всякие аскезы? Надо личными делами заниматься. Семья, дети, работа, чувственные наслаждения. Надо работать ради плодов. Это все принадлежит вам. Вы честно это заработали. Наслаждайтесь. В шастрах описывается положение демонов. Мы думаем, демоны – это что-то такое. Вот у нас западное представление, христианское представление о демонах. Это что такое? Пишачьи какие-то. Такое у них рыло. На свинячье похоже, клыки торчат. Они такие дебилы, как правило, все. Как немцы в кино. Вот, про войну смотришь, всегда немцы какие-то дурачки там. А наши всегда такие благородные, такие. Ванька такой там с гармошкой на танке едет, а немец там, Ганс какой-то, дурачок, бежит там за танком такой. Еще падает все время. И у нас такой же образ. Мы все выросли на канонической территории христианства, тысячи лет христианства в России. Мы смотрим видео, фильмы разные, И у нас представление о демонах некое, что это такие свинорылые личности, копыта-ноги такие. Но это их называют всякие сатиры, фафны, дузы. И это не имеет никакого отношения. Это демоничные живые существа, но это не демоны. Асуры, говорится, они прекрасны, как полубоги. Они сияют. Если вы поставите асуру рядом с полубогом, то асур может даже превосходить его в харизме. В харизме, то есть в привлекательности. Внешность, прекрасная внешность. Яркий свет, сияние исходит. Они очень много занимаются йогой мистической. Они совершают разные тапасии. Они прекрасно одеты, украшены, говорится. Все их тело украшено золотом хатака. Есть разные виды золота. Есть хирания золота, есть хатака. Полубоги одеты в хирания, золото хирания. А демоны одеты в золото хатака. Это сперма Господа Шивы, смешанная с грязью, с землей. Она превращается в золото хатака. И это дает могущество, власть. Ложное эго очень сильно усиливает. Мы можем видеть, как сейчас, даже в наше время, это золото хатака распространено, оно во всех ювелирных магазинах продается. И люди одевают золото, и они гордые, сережки золотые, или там кольца золотые. Они очень горды. Но есть другой вид золота, который абсолютно не развивает ложное эго. Есть вид золота, который очень успокаивает, умиротворяет. Человек становится такой благостный. Совершенно другой вид золота. И золото оказывает разное влияние. И поскольку сейчас в основном золото хатака здесь, на нашей планете, то золото неблагоприятно. Это также один из факторов, почему золото неблагоприятно. Почему там кали? Потому что кали – это также является проявлением кого? Господа Шивы, несомненно. Кали – это также проявлением Господа. Это рудра. Говорится, 3 миллиона рудр выходит из одного рудра. Из Шивы выходит 11 рудр. Из каждого рудры 3 миллиона рудр. И один из этих 3 миллионов кто? Кали. Он кали. Он приходит по велению великого времени Махакалы. Итак, демоны очень привлекательны. Демоны очень могущественны. Они красивы. Они очень образованы. И их образование материалистичное. Люди хотят науку. Прабхупада говорил, посмотрите, как прекрасны эти демоны, ученые. Как они все здорово вам преподносят. Всю линейно-прогрессивистскую теорию. Все там всякие теории эволюции, эмбриональные теории, разные теории, временные шкалы времени и все остальное. То есть все концепции исходят из них. Демоничные живые. Он говорит, ученые, кто демоны? А? Ученые, материалисты. Посмотрите, как они привлекательны. Как они привлекательны. Что мы читаем их книги, мы в восторге. Институты, университеты. Представляете, да? Профессура. Все, что угодно. Академики, член коры. И все пропитано научной средой. Светское государство, полностью держащееся на платформе научных парадигм. Посмотрите, как все привлекательно, как говорят демоны. Генетика, то, все, пятое, десятое. Мы думаем, демоны это что-то такое, я говорю, свинорылое. Нет, они очень привлекательны. Очень привлекательны. Их речи, говорится, услаждают слух обусловленного живого существа. Мы все обусловлены. И мы поэтому находимся под таким сильным влиянием демонов. И нам нравятся демоны. Мы любим их. Мы их любим. А Шрила Прабхупада иногда обостряет это объяснение. Он говорит, Гитлер демон, там, Наполеон. Это такое явное представление. Но вы знаете о том, что Гитлера обожала вся страна? Его как человека обожали. Это мы на этой стороне. Мы проигравшая сторона. Странно выигравшая, проигравшая сторона. И мы говорим, вот Гитлер дурачок, там он был такой, сякой. Но если вы углубитесь в историю Германии и просмотрите историю прихода фюрера к власти, его деятельность и все остальное до его поражения. Это просто мистическая, фантастическая личность. На него было совершено более 40 покушений, и ни разу его не защитил ни один телохранитель. Он всегда знал, где кто на него нападет. Параматма, представляете? Параматма ему всегда говорила: спасайся. Есть документы, которые зафиксировали эти более 40 с лишним покушений. И ни разу он не использовал охрану. Ни разу. Глава государства такого агрессивной милитаристской политики никогда охраной не пользовался. Спокойно мог ходить в любой ресторан, кафе. Когда он читал речи, люди плакали в восторге. Люди сознание теряли. Когда он что-то говорил, люди теряли сознание от экстаза, от переполняющих чувств. Вы можете себе представить? Сотни людей падали в обморок только от того, что он что-то говорил. Как нужно поднять Германию? Как люди будут жить здорово? И люди были в восторге. Была истерия. Говорится, германская истерия, фашизм принес истерику. Люди визжали, дети спать ложились, молились ему. Молили Бога, чтобы фюрер, все было у фюрера хорошо. Это для нас он какой-то такой свинорылый дурачок. У нас везде это плакаты раньше. Такой Гитлер. И его штыком там насквозь прокалывают. И он такой кричит: «Мутер! Мама!» Это идеология. Это идеология. Таким образом, у нас иногда складывается неправильное представление об асурах. Асуры очень возвышенные. Мы можем видеть в Бхагаватам, как описывается, что полубоги и асуры, они кто? Братья. Они братья. Еще какие? Кровные братья. Не молочные никакие. Кровные братья. У них один папа и две мама. Вы можете себе представить? Это ж не такие какие-то свинорылые. Одни были такие там красивые все, ангелоподобные, а другие свинорылые выскочили. Нет. Кашьяпа, у них один отец, они так садятся и говорят: папа, этот вот так себя ведет, это только они, знаете, как вот. Они очень прекрасные, они очень могущественные. Они не такие тупые, как мы. Везде описываются асуры. Как они очень хорошо понимают строение Вселенной. Как они очень хорошо понимают закон реинкарнации. Как они понимают переселение души. Они знают науку о душе все с детства. Вы можете себе представить? И все они ослепительно красивы. В шастрах описывается Хираньякша и Хираньякашипу. Просто потрясающие личности. Потрясающие личности. И у них один отец, Кашьяпа. А что, Кашьяпа, думаете, дебил какой-то? Или какой-то бич? Или тоже свинорылый какой-то? Кашьяпа Муни. Когда он хлопает в ладоши, вселенная содрогается. Так он могущественен. Когда он просто хлопает в ладоши, вселенная содрогается. Планеты, говорится, сходят с орбит. Это Кашьяпа там что-то хлопнул и чихнул. Так он могущественен. Отец полубогов и демонов. И здесь говорится, что Господь Шива, который занимает особое положение, он частичное проявление Санкаршаны, то есть он почти Бог. Особая татва, он почти Бог, он экспансия Санкаршаны. И он не смог их победить, он проиграл им. Вы можете представить, кто такие асуры? Господь Шива не смог их одолеть. А говорится, Господь Шива – создатель несравненной йоги. по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаша. С того самого момента, когда он повздорил на празднике жертвоприношений со своим тестем Дакшей, когда его обожаемая жена Сати бросилась в погребальный костер, он умерщвлял свою плоть долгой аскезой и укреплял дух медитации, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималаев. Господь Шива – великая личность, создатель несравненной йоги, и он проиграл асурам. Можно подумать, что такое? Что это за такие асуры? И кто стоит на их стороне? И Кришна говорит, я равно отношусь ко всем. И асуры, если меня больше упросили, я им даю. Они упросили победу, и я им дал. И всех смели. И даже Господь Шива. А Господь Шива кто? Не просто Шива-татва. Он не просто Гунешвара. Он заведует тамагуной. То есть он-то убить-то вообще элементарно. Тамагуна – это и есть убийство. И он проиграл асурам. Потому что асуры представили какую гуну? Они же все ему поклоняются. Да, они представили гуну страсти, мощную гуну страсти. Подавили, и Господь Шива проиграл. Почему Господь Шива проиграл? По одной причине. Он не обратился к кому? К Кришне. Он не обратился к Кришне. В шастрах очень часто описывается, что преданные иногда полагаются на свое могущество, полагаются на процесс. Мы вчера вот со Шьямананды Прабу обсуждали эту тему, как все говорят, ну, процесс вытянет, процесс там вытащит. Нет. Если вы не знаете, что суть процесса – это обращаться к Кришне, то вы не поймете, что такое процесс. Это обращение к Кришне. Даже мантра – это обращение к Кришне. Со милостью мы обращаемся к Нему. Займи нас. Займи нас. Потому что если ты нас не займешь, наше сердце не очистится. Чем же ты должен нас занять? Что же за такое преданное служение? Позволь нам слушать так, чтобы наше сердце избавилось от гордости, от зависти, от похоти, от жадности. Чтобы мы так слушали повествование о тебе. Чтобы мы так воспевали, чтобы наше воспевание приводило к тому, что наше сердце очищалось. Потому что суть Харинама Санкиртаны – это анартха неврити. Сердце, очищение сердца. Ничего больше не чищает. Ни кишки, ни печень, ничего. Тут там голова болит у кого-то все время. И кто старается джапу читать, чтобы голова не болела. Нет. Сердце. Мы очищаем сердце. От чего? Первое. От чего? В первую очередь. От гордости. Что гордость? Со мной так нельзя. Если со мной так нельзя, что появляется у гордого человека? Обида, задетость. Обиженный, видишь ли. Не так на него сказали. Он о себе думает лучше, чем он есть. Ему сказали, да он балбес, Шариков. И все. Ох, кто это Шариков? Сами вы, роликовы. Нет. Вы просто принимаете это смиренно. Вы просто принимаете. И у вас даже не возникает противоречий, что вы Шариков. Вы думаете, да еще Шариков меня выше, я слуга Шарикова. Вы смеетесь? Такова концепция вайшнавизма. Я слуга даже Шарикова. Ниже соломы, валяющейся на дороге. Ходить можно, пысать, какать на меня. И я смиренно это принимаю. И не возникает никаких амбиций, никаких проблем, что со мной так нельзя. Я таков. Что только я могу это получить. И это мое положение. Бхактивинода Тхакур говорит, только так можно продвинуться, если вы принимаете все. Славу. Все славу любят принимать. Но что не любят принимать? Бесчестие. Вас когда-нибудь бесчестили? Все любят славу, все хотят быть. А Кришна говорит, бесчестие. Итак, две стороны всегда. В этот мир двойственности. Одна приятная сторона, к которую мы все хотим получить, и думаем, что мы реализованы. Прославленный проповедник, прославленный там санкиртанщик. А есть другая сторона. Самый нехороший, тупой, дебил, гнать его пора уже. Вообще, когда ИСККОН избавится от этой личности, и вообще его надо зарыть уже давным-давно. Негодяй свинорылый. Это другая сторона той же самой реализации. И Кришна смотрит. Кришна не смотрит, когда вы принимаете славу. Кришна смотрит, когда вас бесчестят. Кришна не смотрит, когда вы, как вы ведете себя, когда вы богатый. Кришна смотрит, когда вы нищий с умой, как вы себя ведете. Кришна не смотрит, когда мы что-то приобрели. Кришна смотрит, когда у нас отнимают, когда мы теряем, как мы себя ведем. Бхактисиддханта Сарасвати всегда об этом говорил, что Кришна будет смотреть на нашу истинную реализацию вот в этом плане. Все негативное. И Шрила Прабхупада цитирует этот стих, когда от тебя отвернутся родные и близкие, друзья, когда от тебя отвернется весь мир, тогда ты предашься мне полностью. Смотрите, любимый стих Шрилы Прабхупады, когда от тебя все отвернутся, то есть все будут тебя считать просто заразой какой-то, что с тобой нельзя общаться, нельзя даже смотреть неблагоприятно на тебя. Все, весь мир отвернется от тебя, он говорит, все родные и близкие, друзья, все отвернутся, то есть вообще никто не будет считать тебя достойным человеком. Кришна так устроит, что все будет так складываться, что вы подонок и ублюдок будете для всех, и у каждого будет доказательство, что вы таков. Вы представляете? У каждого будут факты, что вы такой. Или такая. И Прабхупада говорит, и тогда ты предашься мне полностью. Прабхупада любил цитировать. Кришна говорит, я так устрою, чтобы ты предался, чтобы ты ни на кого на них не надеялся. Не надеялся на какой-то имидж, на то, на сё. И Кришна говорит, своему особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. Я лично срубаю ложное, то есть я его в бесчестие поставлю. Если он становится для меня дорогим, то я его протащу через такие ворота, что нормальные люди, они это вообще даже не... И поэтому называется трансцендентальное положение. И поэтому говорится, ни йоги, ни гьяни, ни карми, никто не может понять преданных. Почему так они, как бы, их всяко-разно там шпыняют, шныряют, и они... Как прохладу Махараджа, под слонов кидали, в масле варили, бесчестили. Что только не делали, со скалы бросали. Вы посмотрите. Как Кришна его проверял. Как Кришна демонстрировал всей вселенной его преданность. Он не с цветами его осыпал. А посмотрите, под слонов, в масло, в пропасть, на колья. Совершенно другое. Совершенно другое абсолютно. А вы к чему себя готовите? Что вам будут так же, как Махараджу, это цветы под ноги бросать? Лепестки? По лепесткам роз вы решили пройти? И люди еще хотят стать лидерами. Люди хотят кого-то привести к Кришне. Настроенные на славу, на успех. А вы настроитесь на полное поражение, как Шива, который проиграл полностью. И этот проигрыш позволил вам что? Предаться. Именно это поражение являлось самым благоприятным в его положении, что именно это поражение и заставило его что? Чисто обратиться к Господу. И он продемонстрировал, что такое, как надо обращаться к Кришне. И Кришна, довольный даже этим поражением, что он в поражении, в этом, в позоре, Шива опозорен был, он проиграл. Создатель несравненной йоги. Говорится, ни у кого нету такой силы, как у Господа Шивы. Господь Шива – разрушитель вселенной, а демоны его победили. Вы представляете? Он разрушитель вселенной. Когда он начинает танцевать танец Тараджа, все уничтожается. Все живые существа в ужасе, а они его все равно победили. Это был позор. А Господь Шива, говорится, он великий кшатри, он воин, великий воин. Он с Арджуной сражался. И Кришна показал так ему глазами Шиве. И Шива проиграл Арджуне. Потому что Кришна хотел, чтобы Арджуна победил. И Шива поддался и проиграл. Поддался. Он проиграл. Почему? Потому что так хотел кто? Кришна. Почему же мы не хотим проиграть, если этого хотят? Почему кто-то, если хочет, чтобы мы кому-то поддались, подчинились, мы не можем? Из-за чего? Из-за гордости. Гордость. И мы хотим быть продвинутыми. Мы хотим кого-то привести к Кришне, курировать, давать какие-то наставления, бегать здесь, что-то там решать, о ком-то заботиться. Но мы все это делаем из гордости, чтобы завоевать авторитет. Дешевый авторитет. Духовный авторитет – это когда нет гордости. А дешевый материальный авторитет – это когда человек как раз всю заботу, всю ласку, все, что он делает для других, он делает это из гордости, чтобы завоевать авторитет, поднять свой имидж, показать, доказать всем из честолюбия и самолюбия, что он не хуже других, что он тоже могет. Или могит. Итак, говорится, Господь Шива охраняет Дхаму. От кого? Кто такой Господь Шива еще? Повелитель ложного эго. В чем же ложное эго особо проявляется в этой? И он говорит, гордые и завистливые. В чем же проявляется это ложное эго? В зависти и в гордости. Гордый человек всегда завистлив. Всегда. Он завидует успехам других и хочет им подражать. Он также вдохновляется. Помните, я рассказывал историю, как демон и полубог встретились на тропинке узкой в скалах. И они хотели сразиться уже. И тот, и другой кшатри, они воины. И они соперничают, они как бы против один другого. И демон такой решительный, говорится, демоны очень смелые. Особое качество демонов, они доблестные и храбры. Они очень храбрые. Просто, ну, как по-русски сказать, обезбашенно храбрые. Особое качество демонов, они очень храбрые. Но когда они боятся? А? Вы читали, когда они бегут? Когда они чувствуют превосходство. В чем? В бою. До этого, пока они не чувствуют превосходство, они очень храбры. Но как только они чувствуют превосходство в бою, то есть им надо сражаться, и в сражении они чувствуют превосходство, они бегут. Но только в бою. До этого они никогда не убегут никуда. Они очень доблестны. Они кинутся куда угодно. И демон и полубог встретились, и полубог увидел, что деревня внизу. И он подумал, сейчас, если мы начнем сражаться, сойдет лавина, и деревню задавит, и люди погибнут. И он не стал сражаться. И он стал уступать место демону, чтобы тот демон прошел. Демон подумал, ага, опять благородничает. Ага, благородный, все понятно. Значит, он о деревне думает. Сейчас, если я, значит, на него нападу, лавина сойдет, и все люди будут думать. Ну вот демоны такие все, негодяи, не думают ни о ком. Нет, я тоже благородный, подумал демон. А я еще благородней. И он сказал, пожалуйста, проходите. Это настроение демона подражать благородству, не быть благородным, оказаться и подражать благородным, заботиться. Многие заботятся, но они делают это из чего? Из зависти к тем, кто заботится искренне. Они завидуют благородству других людей, завидуют честности, завидуют правдивости, завидуют чему угодно, успеху. Они всегда завистливы, и Кришна говорит, завистливы и злонравны. Итак, Господь Шива проиграл. И этот проигрыш, это бесчестие, это как бы низкое положение привело его к чему? К сознанию Кришны. Удивительно. Удивительно. Мы все хотим высокого положения. Все кричат, о, его сняли там, о, его там выкинули, о, его там. Но вы забываете, что настоящий преданный, он в этой ситуации, наоборот, предается Кришне. Для него это благоприятно. И Рупа Госвами говорит, нужно принимать то, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергать то, что неблагоприятно. И порой бесчестие, всякие проблемы, они более благоприятны. И Прабхупада говорит, молитвы царицы Кунти должны стать основополагающим настроением преданных. Дай нам проблемы. О, Кришна, дай нам проблемы. Дай мне разные мытарства, всякие, чтобы меня законали. Кунти молится. Она говорит, мы женщины не очень разумны. И в шастрах говорится, калауста шудра самбам. Мы-то думаем, все, женщины неразумны. У женщин, говорится, в Кали-югу, карма лучше, чем у мужчин. В Бхагаватам это говорится, что у женщин карма лучше. То есть женщины в более лучшем положении находятся, чем мужчины. А мы говорим, а, тетки, они в лучшем положении. У них лучшая карма. И что же происходит? Кунти говорит, мы женщины, не очень разумны. И поэтому, когда мы стремимся, чтобы было все хорошо, наше сознание Кришны что? Улетучивается. Все превращается в ритуальную деятельность и в мирскую религиозность. Но, когда приходят проблемы, горе, испытания разные, зло приходит в наш дом, мы начинаем тебе предаваться. И она говорит, по крайней мере, я такая. Когда все плохо, я так начинаю на тебя надеяться, что ты появляешься. А когда ты появляешься, для меня нет иного счастья. И поэтому она говорит, так раз это мое счастье, посылай мне, пожалуйста, проблемы. Я хочу этих проблем больше и больше, чтобы вообще вся жизнь моя была одной большой проблемой. Никогда не давай мне наслаждаться, она говорит. Никогда не давай ничего мне хорошего. Пусть ничего не будет благоприятного в моей жизни. Дай мне только проблемы, чтобы одна за одной валились на мою голову. Потому что тогда все, что я делаю, я на тебя надеюсь. Я предаюсь тебе. И Господь Шива, как Махаджан, Прабхупада описывает, он проиграл, он опозорен. Вся вселенная видит это. Это мы, может, не видим. Мы-то что, почти мухи. Только тело другое. Там муха, но тело другое. Есть даже такой фильм «Муха». Там как человек мухой стал. Fly man. А вся вселенная лицезреет. Все полубоги, всякие там мудрецы, риши, все муни там, кто управляет вселенной. Они все видели, как Господь Шива проиграл. Ничего не смог сделать с демонами. Демоны его забили и победили. Опозорили. Выгнали его. Выгнали. Посмотрите, что происходило с пандавами. У пандавов отобрали царский трон. Опозорили. Забрали у них все, у них ничего не было. Они попросили одну деревню для проповеди. Они говорили, дайте хотя бы деревню, мы в деревне будем, ну как-то там что-то делать. Они сказали, мы вам даже не дадим земли, чтобы иголку воткнуть. Какую деревню? Мы вам даже иголку не дадим воткнуть. Вопрос стоял вообще о их существовании. И посмотрите, какова история. Пандавы к Кришне обращались всегда. И именно в этих мытарствах Кришна никогда не покидал их. Удивительное положение преданных. Мы все надеемся, что мы станем великими, и Кришна нас не будет покидать. Нам будут бросать лепестки роз, все будут нас на мерседесах возить, нас будут кормить разными теми диетами, мы будем... такие великие будем, все будет хорошо, нам все будут давать дакшину. Но история преданных совершенно другая. Прохлада Махарадж, Кунти, Пандавы, Видура. Они все были изгнаны. Они изгнанники. Все опальные. Все в опале. Пандавы опальные, Видура в опале. Все в опале. На что же мы надеемся? Мы надеемся, что мы будем радостно и счастливо, комфортно служить. Прабхупада говорит, комфорт и преданное служение – несовместимые вещи. Вам будет очень дискомфортно. Очень дискомфортно. Как только вы захотите предаться по-настоящему, как тут же у вас начнется дискомфорт. Удивительно, да? Потому что это тапасия. Тапасия, аскеза богатства брахмана. Что такое аскеза? Добровольное принятие страданий. Вот в чем молитва Кунти. Она добровольно просит чего? Страданий. Она не просит никаких наслаждений. Чего. Она говорит, лучше пошли мне страдания. Я хочу страдать. Отправляй меня туда, куда я не хочу. Заставляй. Как Арджуну Кришна заставил на Курукшетре? Это страдание. Арджуна говорит, кшатрия, великий воин, сильнейшая личность. Проявление Нараяны. И он говорит, боль иссушила мои чувства. Я уже не вижу, в чем мой долг. Вы представляете? А наши чувства, у кого чувства иссушены болью? Из-за преданного служения. А? Вожделением иссушено много чего. А что боль, что вас заставляют делать то, что причиняет вам боль. Что вам дали служение, где, что вы видите, что вам надо это делать, вроде бы, но боль иссушает ваши чувства, что вы не можете делать это служение. Но это служение, вас просят его делать, и боль. Такая боль, что Арджуна бросил лук и стрелы и заплакал. Кшатрия, великий воин! Это не такой, как мы тут. Ты в лоб шалбан поставишь. Он был великий воин. Он Махарадха был. Он не боялся боли. Его сыну Арджуны, он воспитал даже так сына. Ему отрубили одну руку, он сражался другой. Ему отрубили вторую, он пинался ногами. Ему отрубили ногу, он на одной ноге прыгал, пинал ногой и бил головой. Ему отрубили вторую ногу, он полз и кусал. И когда ему отрубили голову, голова еще яростная, она челюстью щелкала. Такой дух кшатрия. И он говорит, мои чувства иссушила боль. Он плачет, не хочет. Вот что такое преданное служение? Не хочет, он плачет, не хочу. Не хочу я этого служения. Не буду. И Господь Шива демонстрирует также, что он в поражении обращается к Кришне. Именно в поражении. И Кришна начинает его снабжать всем необходимым. Почему? Потому что Кришна видит, как он себя ведет. В чем? В бесчестии. Кришна видит, как он себя ведет в поражении, в бесчестии. В этой ситуации, когда его все сгнобили. Он не потерял самообладание и не потерял сознание Кришны. И поэтому он великий преданный, Махаджан. Что когда его бесчестят, когда все его, все плохо, его сознание Кришны прекрасно. Оно непоколебимо. Таково положение Махаджан. Прохлада Махарадж кто? Махаджан. Его бросают под слонов, варят в масле, обвиняют в разных вещах. Обвиняют в государственной измене. Да. В шастрах описывает, что его обвинили в государственной измене. Это вам не просто так, это почти КГБ. И Прохлада Махарадж, его сознание Кришны прекрасно в этих ситуациях. Он остается в сознании Кришны. Он не паникует, не крамольничает, не клянет свою судьбу и не говорит: «О, Бог, ты меня оставил, что ж такое, все плохо, я-то пришел сюда служить, а меня тут бесчистят». Нигде. Он не скулит. Он прекрасен. Он говорит: «Ну и что? Кришна-то со мной. Ну и что? Пусть весь мир ополчился против меня. Пусть Кришна, ты со мной». И он обращается к Кришне. Это положение махаджанов. И они учат нас. Именно этому, и Прабхупада говорил, не пройдя экзамены такие, никто никогда не приблизится к Шримати Радхарани. Она никого не подпустит. Шива никого не подпустит. Ни один гордец, ни один дурак не прорвется. Ни один негодяй. Никто не прорвется. И это иллюзия. Сидеть и думать: вот тот человек там какой-то, секретарь, этот секретарь, тот маха-секретарь, этот маха-президент. Это не работает. Если вы не избавляетесь от гордости, если вы не прошли через бесчестие, через разные изгнания, и при этом ваше сознание Кришны непоколебимо осталось, что вы четко разделили: это сознание Кришны, а это материальный мир. И он ополчился против меня, но Кришна со мной, и значит, все в порядке. Преданные его спрашивают: как дела? Все в порядке. Почему? Кришна со мной. Как? Тебя сняли, тебя обесчестили, тебя оклеветали. Ну что, таков материальный мир, такова моя карма. Но Кришна со мной. Кришна со мной. Кришна никуда не делся. Кришна со мной. Все. И махаджаны учат этому, что именно это положение преданного. И тогда, когда Кришна видит, что преданный так себя ведет, он снабжает его всем. Он наделяет его всем необходимым. Для чего? Для победы. Потому что он хочет, чтобы преданные побеждали. Но как Кришна узнает, что мы преданы? А? Когда все здорово? Или когда хочется с храма бежать, наслаждаться, домой поехать? А? К маме. Кляузу написали очередную. Они не правы, сволочи. Я вообще ничего делать не буду тогда. Да? Это и называется неофит. Это называется неофит. Каништхи так себя ведут. Новички. Называется пракрита бхакти. То есть они в процессе, но они кто? Полные закоренелые материалисты. Но они с лысинами, в шафране, они спят на лекциях очень весело, потому что у них дети там или что-то еще. Они не могут это постигать. У них даже интереса нету к этому. Потому что они все настроены на какую жизнь? На счастливую, сладкую жизнь. И Бхактивинода Такур говорит: тот, кто стремится к счастью, получит горе. Но тот, кто отбрасывает счастье и никогда к нему не стремится, становится воистину счастлив. Итак, Господь Шива демонстрирует эту преданность именно в тот момент, когда он в поражении, в полном. Прекрасное состояние преданности. И Харидас Такур, помните, да, когда он в тюрьму зашел, там преданные в тюрьму их всех посадили за то, что они кришнаитами были. И они в тюрьме очень сильно хотели, чтобы их освободили. И сказали: под утро вас вообще всех там руки-ноги вам отрубят и голову еще. Вас четвертуют, всех колесуют. И они: как, давай воспевать. Представляете, да, когда вас... Ничего же больше-то не на кого надеяться. И они так на святое имя как надавили. Типа, не колесуй, давай нас выгребай, мы твои преданные, так сказать. Давай освобождай свободу Юрию Деточкину. Да, они так сказать. И Харидас Такур услышал это воспевание. Его тоже посадили. И когда он только зашел в камеру, он прямо глаза закатил. Он не слышал. Такой нам абхаз, такая преданность, такое предание святого имени. Он прямо в нектар, как будто бы он вошел в нектар какой-то. И он весь был в блаженстве от того, что все так воспевали перед смертью, здорово. Это было не похоже на другое воспевание, как утром-то. Или где-то как там домой, перед поездкой домой, на мамины блины там, или что там, что-то еще надо там сделать. Это не было похоже. Это не было такого, такой мантры. Их колесовать должны были, четвертовать. И вот они сидели, повторяли, представляете? Как? Вот сейчас бы нам сказали, вот, ну сейчас вас через 15 минут колесуют. Ну и хотите, повторяйте свое это. Бур-бур-бур, мур-мур-мур. Представляете, если бы вера у нас была в Святое Имя, как бы мы воспевали? Ой, о Аллах! Что происходит в Багдаде? И говорится, Харидас Такур, он как вошел, как в нектар в это воспевание. Он же Намачари, и он услышал такое воспевание. И они так все, когда увидели Харидаса, все приободрились. Они думают, вот мистик Намачари, сейчас он как повторит и нас выпустит. Но Харидас Такур не хотел этого. Харидас Такур заулыбался и сказал, я хочу, чтобы вы вечно в таком положении находились. Вот оно, настоящее положение воспевания. И он сказал, я хочу, чтобы вы вечно, всегда оставались в таком положении. И они так напряглись. В смысле, в тюрьме? Но Харидас Такур имел в виду, что вот так надо и воспевать. И Прабхупада описывает, 7 дней до смерти. Каждый должен быть в служении, как 7 дней до смерти. Каждый должен помнить это положение Махараджи Парикшита. 7 дней до смерти. Что можно успеть? 7 дней до смерти. И тот, кто так служит, он получает милость Кришны. Что произошло с Махараджем Парикшитом? Он был проклят. Кто из нас проклят? Есть? Что вы точно знаете, что вас прокляли так, что вы сдохнете. Ну, это понятно. Дядя Миша. Змей Такшаку, наверное, вас укусит. Вы представляете? А мы тут какую-то кляузу на нас напишут, или откуда-то там снимут, и мы уже сидим там все загруженные, все подлецы, все подонки, все нехорошие, все они мутхи, все они сволочи. Нет, это самое лучшее положение. Такое прекрасное положение. На нас обрушилась катастрофа. И теперь мы можем воспевать, думать о Кришне, что не на кого полагаться. Мы думаем, Кришна, но зато ты у нас есть. И будет на то твоя воля, мы сделаем что угодно. В этом состоянии катастрофы можно так быть, таким смиренным. И Прабхупада говорит, почему нужна катастрофа? Потому что она делает человека каким? Смиренным. Смиренным. И поэтому Господь Чайтанья сказал, я ругаю только продвинутых. Потому что не продвинутые, они гордые. Если вы их чуть-чуть заденете, они обидятся. С ними так что? Нельзя. И поэтому столько мягкой проповеди. Потому что столько много гордецов. Столько много гордецов. Гауракишора Даса Бабаджи сразу Бхактисиданту Сарасвати проверил на что? На гордость. Всяко разное его обозвал, сказал, пошел вон отсюда, иди отсюда. Смиренно ушел. Пришел на следующий раз. Махарадж, я согласен на все, что угодно. Иди отсюда вообще. Кто ты такой? Я вообще никто, и ты никто, иди отсюда. 5 раз. И он пошел топиться. И он сказал, ну ладно, ты совсем, видимо, глупый. Еще утонешь. Ладно, давай, будешь моим учеником. Что он проверял? А? Что он проверял, так говоря, так с ним грубо? А? Смирение. Бессмысленно. Столько времени потратишь с таким человеком, который гордый, с ним так нельзя, видишь ли. Но Кунти говорит, со мной можно. Обрушь на меня все какие только... мыслимые и немыслимые испытания пусть на меня обрушатся. Потому что тогда я только на тебя полагаюсь. Ни на кого больше. Ни на жену, ни на деньги, ни на бизнес. Что если что, мы уйдем в бизнес. Если что, мы уедем в другой город. Нет. Не на что полагаться. Нет другого города, нет ни бизнеса, нет ни жены, ни детей, ни друзей, никого. Разве могут нас спасти? Сыновья, молодость, родственники. Говинда даст ответ. Кто нас может спасти? Как можно на это надеяться, на какой-то бизнес? Что я там на бизнесе, если что, меня выгонят, я буду бизнесом заниматься. Значит, вы не предались. Потому что преданный, у него нет иного пути. Нет иного пути, нет иного пути. Хари Кришна. Нарада Муни продолжал. Тогда Господь Кришна, силой присущей ему религиозности, знания, отрешенности, богатства, аскетичности, образованности и подвигов, наделил Господа Шиву всем необходимым для сражения. Колесницей, колесничим, флагом, лошадьми, слонами, луком со стрелами и щитом. Получив все это, Господь Шива взошел на колесницу, готовый сокрушить демонов. Пожалуйста, вопрос. Вопросы, поправки, плевки, заявления, пинки, возгласы, выкрики, помидоры, Балтимор, наш томатный спонсор. Ну, это так, чтобы расслабиться. Не, я не знаю. Я не знаю. У кого-то еще есть вопрос? О, Бог, помоги. Нет. Он просит, чтобы Кришна наделил его силой эти проблемы разрешить. Моей милостью, Кришна говорит, моей милостью ты преодолеешь все перипетии материальной жизни. То есть вот материальная жизнь навалилась, и Кришна говорит, моей милостью. То есть когда мы милость просим, что Кришна, дай нам силы эти перипетии, дай нам знания. Да. Мы просим. Give me please. Мы просим милости. Милости. Да. Да, я уже тут на английском разговорился просто. Мы просим милости. Милость Кришны. В чем заключается милость Кришны? Что дает Кришна? Конечно, он дает, как это преодолеть в сознании Кришны. Мы пытаемся преодолеть какие-то ситуации с мирским сознанием. И, конечно, когда мы с мирским сознанием, мы начинаем страдать. Любая ситуация сразу страдание приносит. Если какое-то испытание, если мы с мирским сознанием, оно тут же горем, оно оборачивается горем в наших чувствах. Почему Арджуна говорит, боль иссушила мои чувства? Потому что он к Курукшетре подошел не в сознании Кришны, а просто как ну, религиозная личность, мирская религиозность. Просто как к кшатрия подошел. И в таком сознании, конечно, это было невозможно. Это катастрофа была. В таком сознании рассмотреть Курукшетру, это несомненно, горе, это подлость с его стороны была, это предательство по отношению к Драначарии, к своему деду, к родственникам. Как только мы в мирском сознании смотрим, мы маму предали, папу предали, ни письма не пишут. Все сразу предается. Все плохо там. Абхайка плачет у нас там. И жена, блин, у нас там квартирка, там машинка, что-то там. Потому что мы в мирском сознании, и сразу куча проблем. Непреодолимая проблема. Улавливаете, да? Потому что мирское сознание. И как только мы любую проблему смотрим, нам говорят, ну-ка отправляйся в Монголию. И если вы думаете про Абхайку, как вы поедете в Монголию? А? Как вы поедете в Монголию, когда вы думаете, вам там коттедж надо строить? Это мирское сознание, и сразу проблемы, трудности, сразу горе, какой-то... Чего они меня просят? Они что, не понимают, что я грехаска? Все, катастрофа. Но как только вы в сознании Кришны это рассматриваете, вы думаете, какое счастье, такая милость. Я их оставляю. Goodbye, my love, goodbye. И вы идете. Все очень легко, потому что вы это рассмотрели. Как? В сознании Кришны. Трансцендентально. Вне этой двойственности, вне материальных гун вы рассмотрели наставление, просьбу какую-то. Но как только мирским, все, это катастрофа. Вы что? Ты никогда не выйдешь замуж. Это катастрофа будет у вас. Вас никогда ни о чем не попросить. Почему? Потому что мирское сознание. Никогда. Вас не сдвинуть с места. Будете всегда говорить, там у нас бизнес, там то, там все, это, пятое. И всегда вас поймут. Всегда поймут. Потому что это мирское сознание. Но когда вы в сознании Кришны? Разве могут сыновья, молодость, богатство спасти нас? А? Разве могут эти все дети нас спасти? А? Такого этого. А? Могут эти все бизнес? А? Нет. Вот в чем разница. И Прабхупада поэтому говорит, трудности возникают от недостатка сознания Кришны. Страдания возникают от недостатка сознания Кришны. Неисполнение воли духовного учителя и служения возникает от недостатка сознания Кришны. Что мы не в сознании Кришны рассмотрели это, а взяли во внимание свое материальное положение. И тогда, конечно, все невозможно. Все невозможно становится. Потому что функция Махамайи все возможное сделать каким? Невозможным. А функция йога-майи – все невозможное сделать возможным. Вот кто такие преданные. Они пытаются попасть под влияние йога-майи. Они не пытаются с Махамайей дружить. Чего она всегда все трудности там? Какой-то скажет туда, нет, это невозможно. А где мы возьмем деньги? А как храм построить? Денег нету, всегда денег нету. Все время денег нету. Какой-то у киоскера, у него всегда сдачи нема. И сюда денег нету. Как мы там площадку построим? Денег нету. Как мы забор построим? Денег нету. Сюда денег нету. Но Кришна говорит, я дам, что не достает. И сохраню все, что имеешь. Только ты должен быть в чем? В сознании Кришны. Ты должен в моем сознании. Если ты не будешь следовать моему сознанию, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Как же Кришна? Кришна обеспечил Шиву всем. Вы думаете, что если мы будем в сознании Кришны, Кришна нас не обеспечит забором? А? Это когда прораб просто материалист, и тогда все не хватает, блин. Ничего не хватает. Того нету. И только одна обида. Опять про меня сказали. Всего не хватает. Все время на деньгах все помешаны. И Прабхупада говорит, все помешаны на деньгах. Почему? Потому что они вне сознания Кришны. Но если человек в сознании Кришны, Кришна самому приносит, уговаривает его, возьми, а? Пожалуйста, возьми. Ну. Не, мне зачем этот геморрой? Не, ну возьми, ну пожалуйста, я так устроен, болеть не будет. Да? Да? Я не шучу, я вполне серьезно вам говорю. Кришна вас будет просить, возьми это. Кардама три раза хлопнул в ладоши. И такое вообще появилось. И строить не надо было. Хлопнул в ладоши. Десятки тысяч наложниц. Знаете, кто такие наложницы? А? Кто такие наложницы? Для чего они нужны? О! 10 000 наложниц появилось. Как ты думаешь, такие все, да? Созданные для служения Богу. Нет. Небесные наложницы. Красивейшие женщины. Все миски. Миски вселенной. А? 10 000 служанок. И ты думаешь, все такие толстые, с ключами. Нет. Или такие старушки, да? Нет. Красивейшие. Все красиво. А домик какой появился? Ты же думаешь, это дом тыквы был? Где одна башка и так. Доски. Дворец Еще он летал, прикинь. Не трется ничего там. И не подвеска у него никакая не была, там не плавающая, не ходячая. Он летал спокойно. Говорится, в залах были дворец, бассейны, фонтаны, птицы, деревья росли там, прикинь. Вот только. Вот что такое сознание Кришны. А мы говорим, денег нету. Представляете, кардам. Она бы сказала, ну там я хотел. А иди собирай там. Это я не. Мне денег нету. Давай, давай, сама. Сама. Вы думаете, это сказка? Я вам отвечаю. Я иногда тоже хлопаю в ладоши, и это появляется. Я вам отвечаю. Это реализовано мной. Я никогда не говорю какую-то чушь. Я всегда рассказываю вам свою реализацию. Если я вас на что-то вдохновляю, я сам это испытываю, я сам это чувствую, я сам это знаю. Знаю, это значит реально. Это для меня это реальность. Это реализовано, что вы просто хлопаете в ладоши. И все появляется. Параматма кого-то вдохновляет, вам приходит. Что угодно. Пожалуйста, только служите. Только служите. И колесничего, и колесницу, и флаг, и лук, и чеснок, и что угодно. И укроп, и патиссон вот такого размера. Будьте его впереди катить. Как этот царь, который в гору камень-то все затаскивает. Как его зовут-то? Как? Сизиф. Сизифово. И будьте патиссон все время закатывать. Все Кришна дает. Но когда человек прораб, ничего Кришна не дает. Он все время, где взять? И кто-то должен за него предаваться. Кто-то должен там действовать. Нет. Должны предаваться сами. Прабхупада предавался и всех обеспечивал. Значит, прораб должен предаваться, и все должны быть обеспечены. Но все хотят быть просто марионетками, но не такими, а такими. Те-то марионетки в руках Кришны, а эти марионетки в руках жен, детей, там, кого еще? Кого еще-то? Всяких родственников, обстоятельств. Нельзя так? Задумайтесь об этом. Сознание Кришны прекрасно. И испытания эти, которые приходят на нашу голову, сваливаются, они только нас приближают к Кришне. Если мы в сознании Кришны принимаем эти испытания, а не в мирском сознании, которое исполнено обиды, зависти какой-то, страха и так далее, не будет ничего работать. Значит, мы не прошли экзамен. Значит, мы недостойны получить флаг, колесницу, щит, лошадей. Нет. Никто не даст. Какой смысл такому барану давать что-то? Он в мирском сознании. Значит, если ему дашь, куда он этот флаг, колесницу и все остальное направит? Ну, на счастье начнет гребсти под себя, как курица. Но когда человек сознание Кришны принимает, он думает, как здорово, на меня наехали. Теперь я только могу полагаться на Кришну. Никто меня не защищает. Ни GBC, ни BBC, ни TV, ни MTV, ни DVD, ни CD. Никто меня не защищает. Никто не хочет меня защищать. Никто, ни одно живое что. Даже тараканы убежали. Убежала простыня, и лягушка, или подушка, как лягушка, ускакала от меня. Никто меня не защищает. Кто, значит, теперь может меня защитить? А? На кого я? У кого могу попросить защиты? У Кришны. Преданный счастлив таким положением. А не прячется защиты за чужие спины. преданный счастлив. Он думает, вот, это мое сознание Кришны, это мои отношения с Кришной. Это не чьи-то, это мои отношения с Кришной. И Кришна посылает щит. И когда мы в проигрыше, в полном, Кришна говорит, на тебе лук Гандивы, вот тебе стрела, стреляй вот туда. Мы говорим, а что там? Стреляй, стреляй. Птю! Мы в сознании Кришны должны быть. Это и есть сознание Кришны. Это не сидеть по утрам с прямой спиной. Греха-греха, пелорама-рама, пелорама, греха на пелораме там что-то делает. Нет. Это быть в сознании Кришны. Это значит, читаша сарва кармани, мои саньяси мат парах, будхи йогама пашрит ямат, читак сататам бава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим руководством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Ты что-то хотел спросить? Уже ответил. Вопрос. Сказали, что демоны, они боятся превосходящей силы в бою. А как они с Кришной сражаются? Они же понимают, что... А Кришна их покрывает ложной храбростью. Да, они не соображают. Это психиатрически, психически неполноценные становятся. Он их шизой покрывает, и они начинают молотить. Шиза же тоже Кришной устроена. Шизой как накроет, и все, и да. И вперед из песни. И Кришна довольный, с ними боксуется, там, знаешь, они боксисты там. Это же весело. Битва же. И Кришна с ним боксуется. А потом, когда ему надоедает, он говорит, ну фу, я не... И жизненный воздух ушел. Как только Кришна выдохнул, все сразу выдохнулось. Там говорится, Кришна делает вдох, и все разжевает. Потом Кришна делает выдох, и все. Видишь, как все. Просто. Просто Кришне надоело. И сердце останавливается. Все так просто. Сердце бук-бук-бук-бук-бук. И Кришне раз надоело, она бук-бук-бук. И все. Гудбай. Ты мне уже не интересен. Ты не хочешь в моих планах участвовать. Ты мне не интересен. У тебя там семья, дети, конфеты, марафеты, что-то там, всякая мура, дача-чача. Давай. Гудбай. Бук-бук-бук. Все. Но если ты хочешь... Будет бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Пока ты хочешь, оно будет бук-бук-бук-бук. А если даже остановится, я тебе дам лучшее положение, чтобы ты продолжил служить мне. Я так доволен. Мне так нравится, как ты мне служишь. Зачем тебе такое плохое тело? Давай-ка поменяем. Более лучшее положение. Сознание сохраняется. И говорится, мудрые не беспокоятся о перемене. А дураки... Говорится, глупец, даже если попытается это понять, нифига не поймет. Как это переходит из одного тела в другое? Кришна говорит. Глупец, даже если попытается. Если... Вообще у него голова заболит. Ты что? А мудрые, ой, а их перемены это не беспокоит. Как одежды. Пошел, переоделся. Вы представляете, сейчас пошли, переоделись. И все. Красивая одежда. Были в такой какой-то в этой посудомоечной. Рез. И во фраке. Или там в чем? В купинах. Есть вопрос? Есть? Шримад? Шримад Бхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Шрила Прабхупада Киджай.